Шестое. После Великого потопа. Хамитский период каинитской цивилизации. Не будем описывать события, которые принято называть всемирным потопом. Они достаточно полно описаны в книге «Бытие», глава 6, стих 9. Потоп подвел черту под допотопной историей каиновой цивилизации, которая продолжалась 2262 года. Бог решил с помощью стихийного природного бедствия поставить заслон на пути дальнейшего развития человечества по пути каиновой цивилизации. Потоп не был уничтожением человечества, а своеобразным его очищением. Начало послепотопному человечеству должны были дать праведный Ной и его дети. Послепотопная история каиновой цивилизации может быть разделена на два больших периода. Первый – от окончания всемирного потопа до первого века нашей эры, который можно условно назвать хамитским. Второй – от начала отпадения от заветов единого Бога части потомства Авраамова, прежде всего фарисеев и саддукеев, духовных вождей богоизбранного еврейского народа до нашего времени. Он может быть условно назван фарисейско-саддукейским. Всемирный потоп, однако, не уничтожил полностью ген Каина, семя Каинова в послепотопных людях. Этот ген является не биологическим, а духовным. Поэтому никакая чистота крови не может быть гарантией того, что человек не встанет на путь Каина. Развращение человечества и его отпадение от Бога возобновилось. Хамитский период каинской цивилизации продолжался примерно 3245 лет и назван по имени Хама, одного из трех сыновей Ноя. Параллельно хамитской цивилизации развивалась другая ветвь человечества, потомки Сима и Иафета, два других сына Ноя, несли миссию продолжения цивилизации Авеля-Сифа. Сим положил начало семитским, ближневосточным этническим группам, евреям, ассирийцам, сирийцам и еламитам. У него было пять сыновей, именами которых названы народы, произошедшие от них. Елам – еламиты, Ассур – ассирийцы, Арфаксад – народы северо-запада Месопотамии, Луд – лидийцы, Арам – арамейцы, из южной Месопотамии – сумеры. Семиты переселились сначала в Палестину, а затем в Китай за 2500 лет до нашей эры, Японию за 1000 лет до нашей эры и Америку – народы майя, инки и ацтеки. Иафет имел семь сыновей, от которых произошли различные народы. Гомер – германцы, Магог – скифы, Мадай – медийцы, Иован – греки, итальянцы, римляне, Фувал или Тувал – тибарены, Мешех – грузины, Фирас – фракийцы. Иафеты расселились по всей земле. Они положили начало индоевропейским народам. Однако стало происходить быстрое смешение людей-носителей этих двух цивилизаций. Это наглядно проявилось в Вавилоне, где самые разные языки, представлявшие ветви Хама, Сима и Афета, участвовали на протяжении нескольких десятилетий в сооружении башни до небес под предводительством Немрода, внука Хама. Башня в Вавилоне была разрушена Богом, а народы были разметаны по всему лицу земли и начали говорить на разных языках. Это была очередная вселенская катастрофа после всемирного потопа. Таким образом, Бог притормозил процесс деградации человеческого рода, поставив между народами и племенами пространственно-географические границы и языковые барьеры. После разрушения Вавилонской башни наблюдался спад в уровне жизни и хозяйственной деятельности большей части тогдашнего человечества. Вот что по этому поводу пишет Забегайло. Вавилонское рассеяние людей по всей земле вынуждало племена к кочующему образу жизни. В связи с этим охота и собирание плодов предшествовали развитию сельского хозяйства, скотоводства и тем более промышленности. Поэтому каменные орудия труда, палеолит, охота и собирательство, физическая деградация людей были необходимой начальной ступенью развития послепотопных цивилизаций до тех пор, пока не завершилось расселение людей по земле, не восстановились утраченные технологические знания и не были открыты и освоены новые месторождения руд и других полезных ископаемых. Примечательно, что после разрушения Вавилонской башни и рассеяния языков по земле продолжительность жизни человека резко сократилась примерно в два раза.